Ворожец был само радушие. После дождя заметно похолодало, и он предложил затопить камин. Сидеть и смотреть на огонь было приятно, разговора, а застолье Петр Сергеевич пока не заводил, и Настя расслабилась. Время уже позднее, глядишь, и обойдется как-нибудь без обильного ужина. Беседа тоже была спокойной и нейтральной, никаких разговоров об участках. Настя то и дело ловила на себе насмешливый и вопрошающий взгляд Короткова. Мол, как себя чувствует твоя голова, которую ты готова была прозакладывать? Звякнул сигнал домофона, послышались торопливые шаги Инны, идущие из кабинета помощника к входной двери. Потом каблучки застучали снова, на этот раз в сторону гостиной. «Петр Сергеевич, приехал Рожков». Ворожец немедленно поднялся. «Прошу меня извинить, я ненадолго». Настя ожидала, что хозяин проведет посетителя либо сюда, в гостиную, либо к себе в кабинет, но ошиблась. Судя по стуку входной двери, с этим невидимым Рожковым Петр Сергеевич предпочитал общаться за стенами дома. Инна сразу же скрылась в своей комнате, и Настя заглянула к ней. «Петр Сергеевич назначает деловые визиты на 11 вечера?» — сделанным безразличием спросила она. — Не хотелось бы ему мешать, если бы мы знали, что он занят и планирует встречу. Мы бы давно разошлись по своим комнатам. — Это начальник охраны химкомбината, — коротко ответила Инна. — Петр Сергеевич его не вызывал, вероятно, что-то срочное на комбинате. Настя вернулась в гостиную, села, вытянув ноги, и снова стала смотреть на огонь. Потом прикрыла глаза. Мечущиеся в разные стороны языки пламени мешали выстроить мысли в правильном порядке, рассредоточивали. Наверное, на огонь хорошо смотреть, когда нужно успокоиться и разогнать тревожные или тяжелые мысли, не давая им улечься в стройную конструкцию. А вот когда нужна ясность и четкость мышления, смотреть на пламя противопоказано. Во всяком случае, ей, Насте Каменской. Ворожец отсутствовал минут 20. Когда он вернулся в дом, по его лицу никак нельзя было сказать, что на комбинате внезапно произошло что-то серьезное. Хозяин дома выглядел сосредоточенным, сердитым, даже немного разочарованным, но никак не встревоженным и не озабоченным. — Я тут поговорил кое с кем, — начал Петр Сергеевич, усаживаясь на свое место. Настя кинула в сторону Короткова торжествующий взгляд. Вот и началось. Она была права. — Если вам действительно приглянулся участок у Верхнего озера, то есть возможность решить финансовую сторону вопроса. Владелец участка может существенно сбросить цену. Она решила, что ослышалась. Верхнее озеро находится с северной стороны, а по ее прикидкам Ворожец должен быть заинтересован в том, чтобы трасса проходила с юга. Коротков сохранял невозмутимость, но по его лицу Настя поняла, что он тоже в недоумении. — Спасибо, Петр, это было бы весьма кстати, но... А вдруг мой брат действительно захочет повлиять на принятие проекта трассы? — И что? Весь вид Ворожца выражал полное непонимание. И тогда будет принят северный вариант. — Ну да. И что из этого следует? Ваш брат купит участок, посодействует тому, что вскоре в нужном ему месте пройдет федеральная трасса, он построит свой пансионат. Может быть, вы составите мне протекцию, и часть подрядов при этом строительстве получу я. Может быть, по вашей рекомендации Галина откроет в этом пансионате еще один салон. Все будут довольны. Что вас так удивляет в моем предложении? Вы видите, я с вами предельно откровенен, у меня есть свой интерес, и я его не скрываю, не делаю вид, что уговорю владельца участка снизить цену только из дружеского расположения к вам. Ах, ну да, как же она забыла! Петенька ведь у нас честный и открытый, никаких закулисных игрищ, никаких тузов в рукавах. А как же звероферма? — осторожно спросила Настя. — Ведь мэр ваш друг, а он хочет сохранить ферму и добиться прокладки трассы с южной стороны. Разве не так? Ворожец открыл каминную дверцу, поворошил кочергой угли, подбросил еще дров и снова сел. — Анастасия, знаете, в чем разница между мной и Костиком? — В том, что он мэр, а вы бизнесмен, — подал голос Коротков. — Нет, друг мой. Разница между нами в том, что он все еще Костик, а я уже давно Петр Сергеевич. Все эти игры в сохранение зверофермы и в поддержание русских пушных традиций — не более чем детский сад. Смешно и глупо в 53 года цепляться за дорогие тебе воспоминания юности в ущерб реальным экономическим потребностям. Костик стал мэром, но менталитет руководителя города так и не приобрел. До сих пор в игрушки играет. А я дело делаю. То, что полезно для города, полезно и для бизнеса, а значит, полезно для меня. — Достойно, — одобрительно кивнул Коротков. — И о каком снижении идет речь? Что мне доложить Александр Павлович? — Владелец участка готов уступить 15% заявленной цены. Но если с ним поработать, я думаю, он опустится еще процентов на 10%. Итого 25. На мой взгляд, это весьма существенная уступка. — Без сомнения, — горячо заверил его Юрий, — спасибо тебе огромное. На завтра у нас назначено совещание с Александром Павловичем по скайпу. Я все ему передам. Надеюсь, все интересы будут соблюдены. — Ася, тогда ты завтра поезжай, посмотри участок еще раз повнимательнее. — Машину уступишь? — Не смогу, — покачал головой Коротков. У меня на завтра назначены встречи в разных концах города и даже за городом. Вызови такси. Да ладно, я в аренду возьму. Беспечно улыбнулась Настя. Сама сяду за руль, дешевле выйдет. Дорогу я помню, мы же там были. Ты мне только шпаргалку составь, чтоб посмотреть и на что внимание обратить. Петр, я слышал, у вас в окрестностях есть музей под открытым небом. Есть, охотно подтвердил ворожец. Там представлены образцы наших традиционных сибирских построек, начиная с XVIII века. Хотите посмотреть? Вот я бы завтра и съездила туда. После осмотра участка, разумеется. Юре это неинтересно, поэтому я уж молчу, вопрос не поднимаю. Но если он меня отпустит на целый день, да еще с машиной... Можно, Юр? Коротков притворно вздохнул. Идею поездки в музей подсказал им Егоров. — Да поезжай, что с тобой сделаешь, любознательная ты наша. Витю Егорова попроси помочь, он же опер, наверняка точно знает, в каких фирмах машины поприличнее. А то откажут у тебя движок или колодки полетят, будешь торчать в чистом поле. Эта фраза тоже была подготовлена заранее, на тот случай, если кому-нибудь взбредет в голову проверять, брала Настя машину в аренду или нет. Конечно, она могла бы и сама съездить в фирму, но боялась потерять на это лишнее время, а поездка ей предстояла долгая. И потом, не настолько хорошо она разбирается в автомобилях, чтобы сделать безошибочный выбор. Егоров справится с этим куда лучше. — Зачем же брать машину в аренду? — запротестовал Петр Сергеевич. — Я дам вам машину с водителем. — Ни в коем случае! — решительно отказался Коротков. — Петр, не обижайся, но это вопрос... принципы и наших дальнейших деловых отношений, если все сложится. Одно дело — пожить в твоем доме и воспользоваться твоим гостеприимством, и совсем другое — использовать твои ресурсы для решения наших вопросов. У нас должны быть развязаны руки. Если Александр Павлович примет не то решение, которое тебе понравится, мы не должны чувствовать себя твоими должниками. Без обид, ладно? — Ну что ж, ворожец выглядел вполне довольным. Тогда прошу к столу. Учитывая позднее время, ужин я попросил приготовить максимально облегченным, но зато с неповторимым местным колоритом. Таких грибов вы никогда и нигде больше не попробуете. Наши таежные, — с гордостью добавил он, — выросшие в хвойном лесу, а не на плантациях с удобрениями. Обед давно улегся, оставив по себе только добрую память, так что приготовленные поваром Надей грибы были съедены с огромным удовольствием.